Мы бежали так добрый час, все дальше углубляясь в пещеры, пока не нашли колодец, куда спустились и оказались в тупике. Когда мы пытались подняться наверх, было уже поздно. Туксы перекрыли нам путь. «Проклятие!» — вскричал Сандакан. «Почему там не было меня с моими тигрятами? Я бы сделал салат из этих гнусных сектантов». «Ну, давай продолжай, Марат, твой рассказ мне очень интересен. Итак, вы убежали?» «Нет». «Гром и молния. Нас осадили, истомили жаждой, распалив вокруг нас стены огнем, а потом пустили внутрь струю воды, в которой примешали какой-то наркотик. Едва мы напились, как упали без чувств и попали без всякого сопротивления в руки наших врагов. Мы были уверены в своей гибели, поскольку жалость неизвестна туксам, но тем не менее нас пощадили. Смерть была бы слишком мягкой, по их понятиям, меры, к тому же мы оказались туксам нужны. Как вырвать из сердца девушки любовь к Тремальнайку и в то же время обезвредить его самого? И в адском уме Суйотхана сложился коварный план. В это самое время один решительный и смелый человек, дочь которого была похищена туксами, объявил им жесточайшую войну. Его звали капитан Макферсон, это был отец девы Пагоды. Сотни и сотни туксов пали от его рук, он преследовал их изо дня в день, пользуясь мощной поддержкой английских властей. Ни арканы душителей, ни кинжалы этих фанатиков не могли поразить его, самые адские замыслы, направленные против него, не имели никакого успеха. И вот Суйотхан, который боялся Макферсона, бросил против него Тремальнайка, обещав моему хозяину в награду руку девы Пагоды. Голова капитана должна была стать свадебным подарком. — И Тремальнайк согласился? — с беспокойством спросил тигр. — Да, он слишком любил свою Аду и при этом понятия не имел, что она дочь Макферсона. Я не буду рассказывать вам во всех трудностях и опасностях, которые пришлось ему преодолеть, чтобы приобрести доверие Макферсона. Тремальнайку удалось сделаться одним из его слуг, но однажды он был разоблачен, ему пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь и вновь обрести свободу. Однако он не отказался от договора, заключенного с туксами, и в конце концов пробрался на корабль, который капитан Макферсон вел в Сундарбан, чтобы разгромить сектантов кровавой богини в самом их логове. В ту же ночь при помощи своих сообщников он вошел в каюту капитана, намереваясь убить его. Какой-то внутренний голос кричал ему, чтобы он не делал этого, все в нем восставало против этого убийства, но он решился. Ибо только такой ценой он мог получить деву Пагоды, вырвать ее у туксов и спасти от костра. Он ведь понятия не имел об адском плане Суйотхана, и потому занес над головой у капитана топор. — И он убил его! — воскликнули Янос и Сандакан в один голос. — Нет, — сказал Камамури. — В этот миг имя Ады слетело с губ моего хозяина, и его услышал сквозь сон капитан. Это имя было как молния для него. «Кто здесь назвал мою дочь?» — воскликнул он, и рука Тремальнайка, занесенная над его головой, замерла. Это имя спасло и капитана, и моего хозяина, поскольку предотвратило преступление, которое он уже готов был совершить. «Черт побери!» — воскликнул Янос. «Что за ужасную историю ты нам рассказываешь?» «Так все и было на самом деле, господин Янос». А твой хозяин не знал фамилии своей невесты? Знал. Но отец взял себе другую, чтобы туксы не догадались, кто борется с ними, и, узнав об этом, не убили его дочь. Продолжай, — сказал Сандакан. То, что было дальше, нетрудно себе представить. Тремальнайк понял дьявольский план Суйотхана. У него раскрылись глаза, он признался во всем капитану и провел его в пещеры сектантов, чтобы они внезапно обрушились на туксов, частью перебив, а частью обратив их в бегство. Дева Пагода была спасена. Дочь встретилась с своим отцом, а невеста с женихом. Восхищенный отвагой Тремальнайка, капитан Макферсон отдал ему руку своей дочери. Но на этом их злоключения не кончились.